Глава 7. Высокое небо. В эту ночь красному командиру приснилась степь. Еще ничего не видя и не слыша, он глубоко вдохнул знакомый теплый воздух, пахнущий ковылем и конским потом. Издали, из самых глубин памяти, донесся легкий, еле слышный стук колес рессорной таврической брички-тачанки. Ковыль внезапно запах ружейным маслом, тишина рухнула, взорвалась близкими разрывами гаубичных снарядов. Яркий свет дня, отблеск черного костра. «Что ж ты удумал, товарищ Нечай? Хлопцев моих нараспыл определять. Да кто ты такой есть? Сейчас я тебя вот этой самой рукой!» Мундир с желтыми шнурами, матросская бескозырка на бекрень, рука наган сжимает, а в синих глазах гнев, как черное море. Не человек, бомба с фитилем. Рванет и лететь кровавым клочьем. В мелкую какаду, как шутит братва клешники. «Много о себе вообразил, Нечай. Я есть кто? Я есть Феодосий Щусь. Ты, товарищ Щусь, пар зря из ушей не выпускай», — рубит в ответ атаман Нечай, «потому как вся сила в свисток уходит без всякой пользы для дела революции. Твои орлы грабят да девок сильничают, так что им за это усиленный паёк выдавать?» Попятился понятливый народ. За тачанку спрятался. Шутка ли? Щусь с Нечаем собачиться, этак и до греха недалеко. Я их стрелять должен, не ты, а я, потому как я есть их боевой командир. Кулачище лупит по гусарскому мундиру, пальцы цепляют желтый шнур, дергают, что из силы. Я! Не спорит атаман Нечай, соглашается. Ловлю на слове. Ты и расстреляешь. Живы они, на телеге связанные скучают. Я, товарищ Щусь, субординацию знаю, а ты будто и в армии не служил. Не бандит же, революционный матрос. Живы? Ну, это... Ладно, сам и определю мерзавцев. Ты, товарищ Нечай, в общем, правильно поступил. Гнев стихает. Черное море превращается в малый ручей, а после и он паром уходит в синее сентябрьское небо. «Извини, товарищ, по-дурному вышло». Рука Щуся горяча, как и только что погасший гнев. Второй месяц вместе воюют, уже и ссорились, и за грудки хватались, и шашками в воздух секли. Мирились, понятно. Хороший он парень, Феодосий Щусь, если разобраться. Да и нельзя им ссориться, за одно дело кровь проливают. «Доставай карту, товарищ Нечай. Будем думать, как Катеринослав проклятый брать. И комиссара своего зови. Умный мужик и честный, если бы все коммунисты такими были». Синее небо, желтая рожь, пыль над степной дорогой. Революционная повстанческая армия Махно идет освобождать Украину. Горит черный костер. «Смотри по сторонам, товарищ», — советует комиссар. «Примечай, на ус наматывай. И думать не забывай». Смотрит по сторонам атаман Нечай. Удивляется, пытается понять. Что не в банду попал, не к разбойнику Чуркину, ясно было сразу. Порядки у Махно правильные, армейские. Феодосий Щусь хоть и гора старать, но за мародерство не милует. Потому и народ армию кормит, лошадей дает, с разведкой помогает. Чекистов нет, хлеб у селян силком не вытряхивают, всюду народная власть. Не кулаки, о которых правда с известиями пишут, батьки главная опора, а самый настоящий пролетариат. В личной махновской сотне мариупольские да бердянские рабочие. Война... А школам помогают, спектакли ставят, культ просвет отдел лекторов шлет по полкам. А главное, воюют. Как воюют хлопцы!» «Внимательно гляди», — повторяет комиссар. «Ничего не упускай». Смотрит атаман Нечай, бывший командир РКК, на вольный остров Утопию, выросший среди таврических степей. «Ни дью, ни майтре», — обмылся как-то лохматый анарх из приблудившихся. «Ни бога, ни господина». «Значит, можно и так? Без начальников и начальничков?» — думает атаман. «Готовы, хлопцы? Все готовы?» «На Катеринослав! Вперед! Рабы грязь!» Перестук колес, острый ковыльный дух, запах ружейной смазки, синее небо Украины, черное пламя костра. Красный командир видел сон, атаман Нечай улыбался во сне.